Иван Мефодич вскочил и нервно заходил по гостиной, хрустя пальцами. «Прелестно устроился», — повел рукой Виктор Степанович, показывая на обстановку. «А про долг забыл». «Убери своих». Иван Мефодич поморщился, как от зубной боли, видимо, не находя подходящего слова и в то же время опасаясь сказать что-либо не в попад, вызвать тем самым непредсказуемую реакцию сидевших за столом. «Одни переговорим. Ребятки, допиваем чай и к машинам», — хлопнув в ладоши, приказал Виктор Степанович. «А ты, Ванечка, подарки ребяткам сделай. Негоже гостей с пустыми руками отпускать. Беспокоились люди? Хорошо, хорошо», — выставил перед собой ладони хозяин. Выходя с участка, Юрка еще раз покосился на то место, где лежала убитая собака. К его удивлению, там было пусто, только свежевскопанная земля напоминала о маленькой трагедии. Виктора Степановича ждали долго, успели не раз перекурить. Наконец он появился. Судя по его довольному, расслабленному виду, разговор был удачным. Следом за ним шел Петя-сторож с двумя большими корзинами. Одну Виктор распорядился поставить в машину Мирона, другую — в багажник своих «Жигулей». Хлопнули дверцы. Юрка опять уселся рядом с Жоркой. Поехали. За Кольцевой, уже в городе, светлые «Жигули» незаметно отстали. Пел кто-то из эмигрантов, сопел дремлющий Жорка, которого Фомин решил обязательно подробнейшим образом расспросить об этих загадочных поездках. Не сегодня, конечно, но в самое ближайшее время. Нельзя быть слепым. Как дурачок, едешь не знаю куда, кому и зачем. Сидишь в чужих гостинах, пьешь чай с вареньем и шоколадными конфетами, видишь, как на твоих глазах избивают человека за то, что он не отпер калитку в заборе дачи особняка. Присутствуешь при совершенно непонятных, полном скрытых намеков разговоре Виктора Степановича и хозяина дачи, кажется, его назвали Иваном Мефодьевичем. Где эта дача, на какой станции, нет ответа. Захочешь — не сыщешь, разве что привезут тебя сюда снова люди, хорошо знакомые с дорогой. Журку подвезли к дому. Он выскочил из машины, забежал в подъезд. Фомин хотел тоже выйти отсюда до его переулка минут 10 пешком, но Виктор Степанович удержал. «Не спеши. Сейчас Жора вернется. А мы с тобой хотели еще поговорить, или ты уже раздумал?» И Юрка остался. Поговорить — это интересно. Стоит послушать, как все будут объяснять. Послушать, переварить и только потом делать выводы. Да всего лучше доходить собственным умом. Вернулся Жорка, долго возился у багажника, потом пошел в свой подъезд, неся в руках набитые сумки. Через несколько минут «Жигули» притормозили у дома Фомина. Виктор Степанович выключил магнитофон, закурил, устало откинулся на спинку сиденья и, не оборачиваясь, спросил. «Недоумеваешь? Прикидываешь, во что втравили? Не отнекивайся, у тебя на лице все написано». «Ну, а если прикидываю?» — с вызовом ответил Юрка. «Правильно. Только дураки никогда ни о чем не думают, а ты, похоже, не из их породы». Виктор помассировал кончиками пальцев веки и тихо пожаловался. «Устаю я, не высыпаюсь». «Так вот, ты газеты читаешь?» «Читаю», — удивился столь несуразному, на его взгляд, вопросу Фомин. «Футбол, хоккей, советский спорт — это не газеты!» — скрипуче рассмеялся Виктор Степанович. «Правду надо читать ежедневно, желательно с утра, чтобы всегда быть в курсе последних событий, а ты — футбол, хоккей. Знаешь, сколько девушек покончили с собой путем самосожжения в нашем советском Таджикистане из-за феодально-байских пережитков в 86-м году?» «Какие еще пережитки?» — заерзал на сиденье Юрка. «Феодально-байские. Когда человека, как скота, продают замуж получая Колым, — не повышая голоса, пояснил Виктор. — Не знаешь? — А я тебе скажу. 40 девушек. И пишет об этом не футбол, хоккей, а газета «Комсомольская правда». Газета «Комсомольская правда» за 8 августа 1987 года. Представляешь, что такое сжечь себя живьем? Молчишь что-то. Молодой ты еще не понимаешь, как больно отражается на жизни простых людей сплошная парадность, литавры победных сводок и рапортов. А сожги они себя спустя десятки лет существования советской власти и комсомола, в котором и ты, между прочим, наверняка состоишь, так? А на учет в райкоме встал? Нет еще, — буркнул Фомин, и почему-то вдруг почувствовал себя неуютно. Ладно, будем считать, встанешь, — усмехнулся Виктор Степанович. Так вот, комсомол, молодое поколение... Знаешь, что ряду лиц было удобно для прикрытия собственных грехов создавать видимость полного и всеобщего благополучия, прятать от контроля народа многое, и проникновение СПИДа в страну, и наркоманию, и проституцию, и взятки, и коррупцию. А теперь мы охотно каемся, не мы с тобой, конечно, а люди, должные за это отвечать по всей строгости. Отвечать за развал работы, за злоупотребление, за загубленные жизни, но не всегда их заставишь отвечать. Это почему? Разговор начал Юрку очень живо интересовать. Почему? Глубоко затянувшись сигаретой, переспросил Виктор Степанович. Да потому что во многих, слишком во многих инстанциях засели такие же, как те, кому надо бы ответить. Ты газет не читаешь. А то бы знал, что бывший министр внутренних дел лишен всех своих званий и застрелился, а его первый заместитель осужден, и это как раз те, кто должен стоять, как говорится, на страже. «Ну, теперь-то теперь! А что теперь?» Приоткрыв окно, Виктор выбросил окурок. «Полагаешь, все разом изменилось, как по мановению волшебной палочки?» «Нет, так не бывает. Наверху, может, и появились новые люди, а внизу и в среднем звене остались те же самые. Знаешь, как ветер в тайге. Поверху деревья колышет, а внизу тихо. Леву видел? Он, играя в карты, подыгрывает. Взятки дает нужным людям под видом проигрыша, а сегодняшний хозяин дачи и людей, и наше государство обирает без всякого зазрения совести. Впрочем, ее у него и не было никогда. Если бы я один к нему приехал, Петечка и хозяйский отбойщик, то бишь телохранитель, выкинули бы меня за двери. А кто обобранным людям поможет? Милиция, у которой замминистры под следствием сидят? Ну вот, почитай. Он бросил Юрке на колени свернутой газеты. Любопытная статейка в «Правде» о том, что творили в Башкирии такие, как Иван Мефодич. «Преследование прекратить» называется. «Правда» за 6 мая 1987 года. «Почитай и подумай. Кстати, не вырони конвертик с гонораром». «Я не возьму», — насупился Юрка. «Бери им». — зевнул Виктор. — Бери, заработал и хорошим людям помог. А статейки прочти со всем вниманием. Пошли, отдам тебе еще кое-что. Выйдя из машины, он открыл багажник и протянул Фомину туго набитую сумку. Здесь продукты пригодятся в хозяйстве. Он почти насильно вложил сумку Юрке в руку. Тот взял. — А Жорка? — Жорка? — Виктор Степанович презрительно сплюнул. «Накипь, стрелок по письмам, могильщик». «Что это значит, стрелок, могильщик?» «Видишь ли, Юра...» Виктор Степанович дружески положил Фомину на плечо руку. Тот даже удивился, какая она оказалась тяжелая. «У него Трудно сложилась судьба. Был когда-то актером, концерты, гастроли, потом неудачная женитьба, столкновение с концертным начальством, занимавшимся поборами. В общем, много всякого, в двух словах не перескажешь. Подрабатывает он, читает некрологи в грузинской газете, узнает адрес и пишет письмо с просьбой к уже покойному человеку вернуть старый долг. Просит немного, рублей 40-60, а в таких случаях, да еще в Грузии, считается долгом чести вернуть деньги, одолженные покойнику. Поэтому его и прозвали могильщиком, а я зову стрелком по письмам, как у Гелеровского. «Зачем он вам? Он же нечестный человек», — разозлился Юрка, — «а вы его таскаете за собой. Льстить, что ли, вместо халуя?» «Ну-ну, не шуми», — тряхнул его за плечо Виктор. «Не пугай народ в ночи. Эки ты прыткий. Все б тебе одной краской мазать, либо черной, либо белой. А кто ему поможет на ноги встать, научит, как правильно жить? Седые дяди с лысинами до затылка, сидящие в райкомах комсомола? Тебя они даже газет читать не научили, а то ж, небось, каждое лето ездил в пионерские лагеря, строился на линеечке утром и вечером. Многому тебя там научили. Наверное, даже костер толком разжечь не можешь. Торопишься обидеть, не разобравшись, не знаешь еще, какая сложная штука жизнь. Иди домой, почитай, подумай. — Да, — остановил повернувшегося было Фомина, — не откажи в любезности помочь еще разок. — Опять как сегодня? — скривил губы Юрка. — Нет, надо бумаги одному человеку занести и на словах кое-что передать. Мне не с руки, а тебе будет нетрудно. — Подумаю, когда почитаю, — пообещал Фомин и неожиданно для самого себя спросил. «А вы кем работаете, Виктор Степанович? Робин Гудом?» «Нет», — серьезно ответил тот. «Об этом мы еще как-нибудь поговорим на досуге. А Жорку не обижай, он парень неплохой». Хлопнула дверца «Жигулей», мигнули красные фонари стоп-сигналов, и Фомин остался один около подъезда. В детстве маленький Юра любил часами рассматривать книгу о вкусной и здоровой пище, большую, толстую, в солидном переплете под кожу, с тиснением из виноградных лоз, окороков, буханок хлеба и молочных бутылок, способным ужаснуть современного художника. Но Юрик об этом не задумывался, книга манила роскошеством цветных иллюстраций, глядя на которые, он сглатывал набегавшую слюну. Чего только не было на страницах этой книги: свиные отбивные, балыки, нежно-розовая семга, рядами стояли банки с крабами и черной икрой, плескалась легендарная селедка-залом, только что выловленная рыбаками в высоких сапогах, весело выбиравшими длинные сети. Гроздьями висели сосиски и копченые колбасы, манили аппетитной розовато-белой мякотью окорока и желтела тонким жирком отварная осетрина. А заливные поросята, а открытые коробки шоколадных наборов — эти страницы были им особенно любимы. Многих из воспроизведенных в иллюстрациях продуктов Юрка никогда не видел в магазинах и часто удивлялся, неужели все это действительно когда-то было. «Да, было, многое было», — вздыхала мать. «А куда ж делось?» — интересовался сын. Мать в ответ только пожимала плечами. «Сейчас...» Распотрошив сумку, врученную ему Виктором Степановичем, Юрка вновь испытал ощущение, сходное с давними детскими впечатлениями, возникавшими при разглядывании картинок книги о вкусной и здоровой пище. Он тупо смотрел на банки крабов и малосольной форели, плоские баночки с паштетом и желтые уже, почти забытые этикетки банок тресковой печени, а рядом язык в желе, консервированные сосиски с тушеной капустой, пара бутылок марочного коньяка. Он усмехнулся, вспомнив стойкую неприязнь Виктора Степановича к спиртному, и жестяная коробка с белой этикеткой «Паштет из бычьих семенников». Юрка взял ее в руки, повертел, разглядывая ни цены, ни товарной марки производителя, только малопонятная надпись, сделанная на пишущей машинке, но явно заводское производство, не кустарщина. Да и какой кустарь будет выпускать консервы? Быстренько достав хлеб и масло, он вскрыл паштет, поставил на плиту чайник. Нетерпеливое желание перекусить пересилило, и он сделал себе бутерброд, жирно намазав на хлеб с маслом серую, приятно пахнущую специями массу. Попробовал. Очень вкусно. Нежный паштет словно таял во рту. Сделал еще один большой бутерброд, потом налил себе чаю и стал разбирать газеты. Найдя среди газетных листов небольшой белый конверт, Юрка открыл его, ожидая найти в нем, как и в прошлый раз, 10 красненьких бумажек. Но в конверте лежали 6 сиреневых 25-рублевок. Не поверив себе, он пересчитал, нет, все правильно, именно 6 бумажек, чудеса. Надо полагать, повысили плату за безделье. Развернул газеты, бросились в глаза незнакомые названия, несколько газет были областные. «Правду» Фомин раньше никогда не читал, она казалась ему пресной, сухой, скучной. Что за удовольствие изучать статьи об экономике или политике, и так все ясно. Мы впереди в мировом прогрессе и борьбе за мир. Газет было не так много, 5 или 6. Он отложил в сторону центральные и, прихлебывая горячий чай, принялся читать «Волгоградскую газету», рассказывавшую о крупных хищениях городских властей. Статья оказалась интересной, острой, неожиданно смелой. Заинтересованный, он перелистал страницы других газет. Прочтя в «Правде» фельетон «Финансы и романсы», «Правда» за 30 мая 87 года, подивился без застенчивости Хапук из концертных организаций. Видно, бедному Жорке действительно пришлось несладко в компании подобных дядей и тетей, способных ободрать ближнего аж до костей. Ага, вот и тот материал, о котором говорил Виктор Степанович. Статья большая, и Юрка поначалу хотел отложить ее на завтра. Встанет, позавтракает полученными по случаю деликатесами и почитает. Но описанные в статье события захватили, заставили читать до конца. Боль, гнев, возмущение — все это испытал Фомин, читая о том, как незаконно привлекали людей, боровшихся за правду, к уголовной ответственности, и партийные власти не только не пресекали безобразий, а потакали им. Как же может такое твориться? Выходит, Виктор Степанович прав, говоря, что собственные интересы надо защищать собственными же силами, не обращаясь за помощью в официальные организации, а помогая хорошим людям, наступая втихаря на хвост тем, кто их преследует. Выходит, прав, раз уж газета «Правда» пишет о делах, от которых волосы дыбом встают. Надо будет покупать ее хотя бы время от времени, оказывается, и в ней интересное можно найти. Но зачем Жорка пишет письма с просьбами вернуть несуществующие долги? Неужели Виктор Степанович занимается дискриминацией и денег ему не выдает? Странно. Юрке, человеку мало знакомому, дают то сотню, то полторы за практически безгласное присутствие, а Жорке вообще ничего. Однако Жорка не тот парень, чтобы даром мотаться туда-сюда по городу или ездить на даче. Нет, надо обязательно перетолковать с ним, выудить дополнительную информацию для размышлений. Послушать того же Жорку или Виктора Степановича — все плохо, кругом развал, торговать не умеем, работать тоже. Немец прилетел и сел практически на Красную площадь, а военные куда смотрели? Юрка вспомнил капитана Махрового, сержанта Водина, и горько усмехнулся. Но ведь воюют ребята в Афганистане. И если в газетах не боятся писать о том, что происходит и происходило, то... А что то? Варья кругом полно, это правда, и бороться с ними тоже надо, это еще раз правда, но вот как бороться? Стоит ли ломать сейчас над этим голову? Пожалуй, спать пора. Устал за сегодняшний день, полный впечатлений и приключений. Завтра еще почитает газеты, поразмыслит на досуге, благо на работу ему не вставать.